Глава первая. Меня выгнали. Сначала я побежал к Петру Ивановичу, нашему начальнику техбюро, и завопил. А тот, как писал на метрологов докладную, так и не повернулся в мою сторону. Я, говорит, сам тебя выгоняю. И нет бы спасибо сказать, так ты еще упираешься. Иди, говорит, с глаз моих долой, а то хуже будет. Поскакал я тогда к Вите Пенковскому, замначу цеха. Ворвался к нему в кабинет, а он как раз там с мудрецами из ОГК мощности прогонов подсчитывает. И так интересно счет идет. У Вити все время получается, что нам 150 шкафов не достает, а у мудрецов получается 50 лишних. Да, так шлепнулся я на стул, прямо напротив Вити, и гипнотизирую. А он знает, по сам его рыжим чувствую, что знает. Зачем это я к нему пожаловал? Но вида никакого не подает. Я страдаю, а он считает. А потом как глянет на меня, как зашумит, как закипит. Не о чем, мол, и разговаривать. Катись, куда послали. А если что непонятно, так иди в замком. Там объяснят, если такой темный. Ишь, кричит, нашелся. А мудрецы так и вовсе встают. На меня надвигаются. Ей же ей сейчас с лестницы спустят. Чтобы не мешало, значит, делом заниматься. Ну, махнул я рукой, слетел сам с антресолей. Даже сказал пару слов и про Витьку, и про всякую бесчеловечность, творимую с бедными этеэровцами. И побрел в завком. Последняя моя надежда и опора выходит. Хоть второй год чувствую перед тетей Валей председательшей какую-то неловкость. Раньше-то как было, зарплату получишь и к ней, плитушку под лестницей. А она там и скажет тебе, сколько взносов причитается. Покажет, где расписаться, и что-то хорошее при случае тебе добавит. И спасибо еще напоследок прибавит. А теперь? Бухгалтерия сама и вычтет, и перечислит, и, наверное, сама распишется, и себе спасибо скажет. А ты при всем этом, и ни к чему. И получается так, что если вдруг просишь или получаешь что-нибудь от завкома, так вроде должником себя чувствуешь. Ладно, хоть тетя Валя у нас славная. Как увижу ее, сразу хочется присесть на корточки, под руку к ней голову свою подставить, чтобы погладила или, если надо, потрепала. С такими мыслями вкатился я в складик, где тетя Валя работает, и сразу с порога, бух на колени. «Защити!» — говорю. «На тебя вся надежда!» Тетя Валя подхватилась, гладит меня. «Ты что, — говорит Сереженька?» Прямо посреди рабочего дня людей пугаешь. Чисто как госстандарт какой окаянный. Беда у меня, говорю. Да что же это с тобой приключилось? Выложил я ей все как на духу. И на Петю накапал, и на Витьку Пековского. Тетя Валя на место села, одним ухом меня слушает. Одной рукой сороконожки микросхем по коробочкам раскладывает. А ко второму уху трубку приладила. И звонит она не председателю. Его у нас неумоляем зовут, потому что фамилия похожая, и с налета от него ничего не добьешься. А в завкомовскую бухгалтерию. А там кое-что бывает. Вообще большие люди у нас бухгалтеры. Короче, поворковала с ними тетя Валя минутки три. Поговорила на не совсем понятном нам, непосвященном языке. И что же? Не успел я доказать, насколько же обидно, когда вот так, безо всякого предупреждения, припоминают тебе все твои сверхурочные и ночные и выталкивают из цеха в отгулы, как договорилась она насчет путевки. Не то что горящей, а прямо полыхающей, потому как срок уже вчера начался, но зато заканчивается ровно в тот самый день, когда меня в цех опять пустят. А в дополнение к путевке, как раз малый перерыв в цехе прозвонили, выдала мне тетя Валя чашку чая. Знаменитый чай у тети Вали. Из чего она его сочиняет, никому неведомо. И выдается чашка сия только в знак особого расположения. Ведь Копиковский, между прочим, только на 5-м году цеховой жизни сподобился. Вкусный чай, а вот слова тети Валиных чаю высказанные не очень приятными и даже немного для меня обидными показались. «Что за молодежь такая?» – спрашивает она. Из цеха вылезать не хочет, в кино не бегает, в газетах только про футбол читает. А на девушек, если по большому счету брать, вообще ноль внимания. Прямо говорит, сектанты какие-то, а может и в самом деле. Потому как видела она, что по вечерам я на модульцветности молился. Ух, подскочил я, руками замахал. Да не так все, говорю, а вот объяснить не могу, слов таких не придумали. Нет, ничего я не сказал председательшу тете Вале. Поблагодарил, покивал головою, напил чай, попрощался и помчался в бухгалтерию. Когда горит, то, оказывается, у нас умеют делать все быстро и правильно. Путевка была готова, со всеми печатями, даже перерасчет успели сделать. Расписался я, где положено, и бегом домой. Мама запричитала на радостях, а я побросал самое необходимое в сумку. Что-то перехватил, чмокнул маму в щеку и на всех парах в аэропорт. Только самолет мог еще как-то выручить. Летел в экспрессе, быстро ехал, а ощущение такое, будто еле движемся или вовсе стоим. Будто предчувствовал, будто и в самом деле счет шел на минуты. Вбежал в аэровокзал, а там... Давненько мне не приходилось никуда летать в августе. Да еще без заранее взятого билета. Забыл уже, как выглядит зал с грозными очередями страждущих у всех касс. Что такое зал ожидания, где нет мест даже на полу? Как бегут, кто на посадку, кто, наоборот, в город. Бесконечные вереницы авиапутешественников. Летайте Аэрофлотом, все равно никуда не денетесь. Впечатление такое, будто добрых полгорода ринулись срочно улетать. Ну ладно, меня выгнали, а остальные-то куда? Работать-то кто будет? И в кассу не протолпиться. Стою и думаю, а не пойти ли пешком? Все равно ведь турпутевка. Ну, не по Карпатам поброжу, так все равно по Украине. Башмаки у меня крепкие и не жмут. Куртка в сумке припасена. А что не побреюсь полторы недельки? Так это не то, что беда, а и праздник даже. Вроде как уговорил себя. Вот сейчас мороженое доем и двинусь. Как толкает меня кто-то вежливенько. Лежу. Мужичок вроде как из начальства, и лицо вроде бы знакомое. Вот не вспомню, кто такой, а он меня помнит и по имени-отчеству зовет. «Ты встречаешь кого-то?» – спрашивает. Ну, объяснились. Оказалось, что телевизор я у него недавно чинил. Мама попросила. Там ерунда в аппарате была, на час работы. Я уже и забывать стал. Короче, рассказал я, что у меня за проблема, а он с моим паспортом и четвертным в какую-то дверь нырнул. И минут через 20 выныривает с билетом. Не до Ивано-Франковска, правда, до Львова. Но, наверное же, можно и так проехать. «Можно, можно», — говорит. «Только поторопись, посадка заканчивается». Запихнул он меня в секцию и даже ручкой на прощание сделал. А как зовут его, я так и не вспомнил. Кино прямо. Пока летел, нашел в самолете местных, расспросил маршрут и погнал. В аэропорту на рафик, на автостанции чуть ли не на ходу в автобус, потом еще в один и на попутке почти до самой турбазы. И тут меня, конечно, угораздило. Дорога петляла по левую сторону реки, а турбаза находилась по правую. В 5 километрах, судя по карте и по словам шофера, функционировал новый мост. И от него до центрального входа было рукой подать. Всего 2 километра. Итого, значит, 7. Причем 2 последних непременно пешком. Газону совсем в другую сторону. А вот с того самого места, где мы сейчас катим, напрямую 1 километра не будет. Тормознули. Выбрался я у старого мостика. Старого-престарого. Просто старинного. Территория турбазы вот она, сразу за речкой. Черепичные крыши сквозь зелень светятся, и всех преград река и символический забор. Перед мостиком понятно таблички, ну там аварийная зона, проход воспрещен и все такое прочее. Перебрался я через штакетник, под шлагбаум нырнул и, переложив сумку поудобнее, двинулся по мосту. Что надо мостик? Доски, видимо, последний раз еще какой-нибудь бравый сапер водичка перестилал для маршевой роты поручика Лукаша. Прошел 20 метров, ну, не возвращаться же. Ну и дальше топать трудно. Настила нет. Да это бы и ничего, не трактор же я. Но балки прогнили, так и оседают под ногами. Дальше, похоже, опять ничего. А там уже и берег. Но эти 3 метра перемахнуть... Короче, я сначала на руках завис, а потом вместе с трухлявым обломком в черемуше оказался. Ничего страшного, не с великого размаху, а как на стреле крана почти до самой воды на балке прокатился. Ну и удовольствия никакого. Глубоко, холодно, никак не зацепиться, и сумку уже над головой держу. Сколько ни есть там барахла, а все жалко. 100 метров меня так протащило течением, и только на повороте нащупал камни, рванулся и, чуть ног не переломав, выбрался на мелководье. Вот тогда-то мы и встретились. Я только-только остановился. Только что для меня весь этот грохот и мелькание сменились резкостью, и тут увидел тебя. Ты не испугалась, хотя представляй себе это зрелище. Выплывает неизвестно откуда здоровенный лохматый парняга, ломает нависшие над водой ветки, продирается к берегу, прямо к тебе, и никого рядом нет. Знаешь, я это понял, наверное, через мгновение после того, как мир сфокусировался на тебе. И мне показалось очень важным, чтобы ты не рванулась, не убежала. Потому, наверное, я заговорил. Не помню точно своих первых слов, и ты, наверное, не помнишь. Кажется, сказал что-то пустое о том, как мне повезло, что река выбросила меня именно сюда, и что теперь всегда буду выбирать, пусть даже самый опасный путь, лишь бы в конце концов встретиться. И сказал, что если ты с турбазы, то всем, кто попадет с тобой в один маршрут, просто повезет. А ты? Засмеялась и сказала, что еще не встречала столь экзотической манеры знакомиться. И посоветовала выбраться на берег. И, если не переодеться, то хотя бы вытереться. Тенниска в сумке осталась сухой. Эластиновые брюки тоже. Я быстро переодевался, сжимая челюсти, чтобы не стучали зубы. А ты, невидимая, стоя в 3 метрах у меня за спиной, спросила. Ты вроде с головой? Да. Почему ты мне комплиментов наговорил? Чтобы познакомиться? Нет. Разве ты знаешь, какая на самом деле я? Или ты всем такое отвешиваешь? А ты знаешь, какая ты? Я начала немать озноб. Нет. А я вижу. Что ты видишь? Ножки, губки, глазки. Все вы одинаковые. «Кто тебя обидел?» – спросил я тогда. «Мы еще не знали имен друг друга, не знали практически ничего. Разве что успел я догадаться, что ты сошла к черемушу прополоскать что-то большое, белое. А ты, что я не ради хохмы знакомства залез в реку. Но не спросила ни о мостике, ни о течении, только продолжила наш неожиданный разговор. «А ты что, ко мне в заступники пойдешь? Разве не гожусь?» Спросил я то последнее, что еще можно было спросить, не переводя разговор за невидимую грань, за которой отступать будет трудно, а потому, скорее всего, все оборвется сразу. Я уже переоделся и теперь, держа в руках башмаки, стоял на плоском теплом камне, возможно, том самом, на котором только что стояла ты, уполаскивая эту скатерть. И ты сказала: «Годишься!» И после паузы добавила: «Только вот так, в кустах понад речкой, я ни заступников, ни знакомств не ищу». «Кто ж виноват, что так получилось? Я, правда, в воду по своей воле не прыгал. Старый мостик не выдержал. Сумасшедший, там уже 100 лет не ходят. А ты откуда знаешь? Местная, что ли?» «Не первый раз. Дядя у меня здесь, на турбазе. И тут я решил, что пора бы познакомиться, и сказал об этом. А ты ответила: «Нет, не надо знакомиться. И на базу идти вместе не надо. Дядя строгий. С кем как, а просто не надо. Увидят вместе. Народ, конечно, языкатый. Здесь развлечений мало. А ты думаешь, мне самой было бы приятно, если бы муж ушел погулять и вернулся бы с хорошенькой девицей в неглиже? Ты здесь с мужем? Не только здесь. Так что погоди, подсохни, а мне пора». И уже повернулась уходить. И я, чтобы удержать еще хоть на мгновение, спросил: «Привезла мужа на смотрины? А хоть бы и так!» Непонятно проговорила ты, и вдруг потемнели твои зеленые глаза. «Данья мне же вместо отца. и, подобрав сложенную белую скатерть, двинулась по тропе. Не двигаясь, почти невидимой за ветвями ивы, я сказал: «Все равно тебя найду». Ты остановилась, ты повернулась и, помедлив, сказала: «К сожалению, это несложно. Мы пойдем в одной группе». «Откуда ты знаешь?» «Это последнее в заезде. Остальные уже ушли. Или ты останешься матрасничать?» Минут через 20 уже темнело. Я пробрался через лаз и, немного поплутав, оказался в административном корпусе.